Волшебное кольцо. Жили Ванька двоима с матерью. Житьишко было самопоследно. Ни послать, ни окутаться, и в рот положить нечего. Однако Ванька каждый месяц ходил в город за пенсией. Всего получал одну копейку. Идет оно, где с этими деньгами, видит, мужик собаку давит. «Мужичок, вы по что щенка мучите?» «А твое какое дело? Убью вот, телячьих котлетов наделаю». «Продай мне собачку». За копейку сторговались, привел домой. «Мама, я щеночка купил». «Что ты, дураково поле? Сами до короба дожили, а он собаку покупает». Через месяц Ванька пенсии 2 копейки получил. Идет домой, а мужик кошку давит. «Мужичок, вы по что опять животину тираните?» «А тебе-то какое дело? Убью вот, в ресторан унесу». «Продай мне». Сторговались за 2 копейки. Домой явился. «Мама, я котейка купил». Мать ругалась, до вечера гудела. Опять приходит время за получкой идти. Вышла копейка прибавки. Идет, а мужик змею давит. «Мужичок, что это вы все с животными балуете?» «Вот змея давим. Купи». Мужик отдал змея за 3 копейки. Даже в бумагу завернул. Змея и провещилась человеческим голосом. «Ваня, ты не спокайся, что меня выкупил. Я не проста змея, а змея Скоропея». Ванька с ей поздоровался, домой заходит. «Мама, я змея купил». Матка язык с перепугу заронила, на стол забежала, только руками трясет, а змея затянулась под печку и говорит: «Ваня, я это буду помешать, пока мисс хороша квартира не отделана». Вот и стали жить. Собака белая да кошка сера, Ванька с мамой да змея Скоропея. Мать этой Скоропеи не залюбила, к обеду не зовет, по отчеству не величат, имени не спрашивает, а выйдет змея на крылечке посидеть, да к матка Ванькина ей на хвост каждый раз наступит. Скоропея не хочет здесь ожить. «Ваня, меня твоя мама очень обижает. Веди меня к моему папе». Змея по дороге, и Ванька за ей. Змея в лес, и Ванька в лес. Ночь сделалась. В темной дебри стала перед има высокая стена городова с воротами. Змея говорит: «Ваня, я змеиного царя дочерь. Возьмем извозчика, поедем во дворец». К крыльцу подкатили, стража честь отдает, а Скоропея наказывает: «Ваня, станет тебе мой папа деньги наваливать, ты ни копейки не бери, проси кольцо одно, золотно, волшебно». Змеиный папа не знает, как Ваньку принять, куда посадить. «По-настоящему, — говорит, — вас, молодой человек, надь бы на моей дочери женить. Только у нас есть кавалер сговоренный, а мы вас деньгами отдарим». Наш Иванка ничего не берет. Одно поминает кольцо волшебно. Кольцо выдали, рассказали, как с им быть. Ванька пришел домой. Ночью переменил кольцо с пальца на палец. Выскочило 3 молодца. «Что, новый хозяин, нать?» «Анбар муки, нать. Сахару да насыпьте, масло да». Утром мать и корки мочит водой да сосет, а сын говорит: «Мама, что печка не затоплена? Почему тесто не окатываешь? До ночи я буду пирогов-то ждать». «Пирогов? Да у нас год муки не бывало. Очнись». «Мама, обуй-ка глаза тебе, да поди в анбар». Матка в амбар двери размахнула, да так головой в муку и ульнула. «Ваня, откуда?» Пирогов напекли, наелись, в город муки продали. Ванька купил себе пинжак с карманами, а матери платье модно с шлейфом, шляпу в цветах и в перьях и зонтик. Ах, они нарядно заходили, собачку белую да кошку Машку как летами кормят. Опять Ванька и говорит: «Ты что, мамка, думаешь, я дома буду сидеть да углы подпирать? Поди, сватай за меня царскую дочерь». «Брось пустяки говорить. Разве отдадут из царского дворца в эдакую избушку? Иди сватай, не толкуй далее». Ну, Ванькина матерь в модно платье срядилась, шляпу широкоперу наложила и побрела за реку ко дворцу. В палату зашла, на шляпы каждый цветок трясется. Царь с царицей чай пьют сидят. Тут и дочь невеста приданно себе трахмалит да гладит. Наша сватья стала среди избы под матицу. «Здрасте, ваше великое, господин император! У вас товар, у нас купец. Не отдайте ли вашу дочерь за нашего сына в замуж?» «И кто такой ваш жених? Каких он родов? Каких городов и какого отца сын?» Мать на ответ: «Роду крестьянского, города вашего, по отечеству Егорович». Царица даже чай в колени пролила. «Что ты, сватья, одичала? Мы в женихах, как в сару, каком роемся, выбираем. Так пойдет ли наша девка за мужика в замуж? Пускай вот от нашего дворца да до вашего крыльца мост будет хрустальный. По такому мосту приедем женихово житье смотреть». Матка домой вернулась невесела, собаку да кошку на улицу выкинула, сына ругат. Послушала дурака, сама дура стала, столько страму схватила. «На, неужели не согласны?» «Обрадовались, только задачку маленьку задали. Пусть, говорят, от царского дворца, да до женихова крыльца, мост будет хрустальный, тогда придут женихово житье смотреть». «Мамка, это не служба, а службишка, служба вся впереди». Ночью Иванка переменил кольцо с пальца на палец, выскочило три молодца. «Что, новый хозяин, нать!» «Нать, чтобы наша избушка вернулась как бы королевскими палатами, а от нашего крыльца до царского дворца мост хрустальный, и по мосту машина ходит самосильно». Того разу, со полуночи, за рекой стук пошел, работа, строительство. Царь да царица с просонья слышат, ругаются. «Холера бы их взяла с ихной непрерывкой! То субботник, то воскресник, то на честь работа!» А Ванькина семья с вечера спать валилась в избушке. Мамка на печке, собака под печкой, Ванька на лавке, кошка на шешке. А утром прохватились. На! Что случилось? Лежат на золоченных кроватях. Кошечка да собачка новое помешение нюхают. Ванька с мамкой тоже пошли своего дворца смотреть. Везде зеркала, занавесы, мебель магазинна, стены стеклянные. День, а лампы горят. Толь богато. На крыльцо выгулили, даже глаза зашурили. От ихного крыльца до царского дворца мост хрустальный, как колечко, светит. По мосту машинка сама о себе ходит. «Ну, мама, — Ванька говорит, — оболокись помадне, да поди зови императора этого дива глядеть, а я, как жених, на машинке подкачу». Мама сарафанишка сдернула, барыной народилась, шлейф распустила, зонтик отворила, ступила на мост, ей сзади ветерок попутный дунул, она так на четвереньках к царскому крыльцу и съехала. «Царь да царица чай пьют». Мамка заходит резво, глядит весело. «Здрасте, чай да сахар. Вчерась была у вас со сватеньем, вы загадочку задали, мое состряпать. Так, пожалуйте, работу принимать». Царь к окошку глазам не верит. «Мост! Усохни, моя душенька, мост!» По комнаты забегал. «Корону сюда! Пальто сюда! Пойду пошупаю, может, ише оптической обман зрения?» Выкатил на улицу, мост руками хлопот, перила шатат, а тут ново диво. По мосту машина бежит сухопутно, дым идет и музыка играет. Из каюты Ванька выпал и к императору с поклоном. «Ваше высоко! Дозвольте вас и супругу вашу всепокорнейше просить прогуляться на данной машинке. Открыть движение, так сказать». Царь не знат, что делать. «Ха-ха, я-то бы ничего, Да жена-то как? Царица руками-ногами машет. Не поеду. Страстяка. Сронят в реку, так что хорошего? Тут вся свита зауговаривала. Ваше величие, нать проехаться, пример показать, а то перед Европами будет конфуз. Рада бы курица не шла, да за крыло волокут. Царь да царица вставились в каютку, свита на запятках, машина сосвистела, звонок созвонил, музыка заиграла, покатились, значит. Царя да царицу той же минутой укачало, они блевать приправились. Которые пароходы под мостом шли с народом, все облеваны сделались. К шассию среди моста остановка. Тут буфет, прохладительные напитки. Царя да царицу из каюты выняли. Слуги под давалами машут, их в действо приводят. Ванька с подносом кланяется. Они, божоны, никаких слов не примают. «Ох, тошнёхонько! Ох, укачало!» «Ух, растрясло, растрепало. Молодой человек, мы на все согласны. Бери девку, только вези нас обратно. Домой поворачивай». Свадьбу средили хорошу. Пироги из печек летят, вино из бочек льется. 20 генералов на этой свадьбе с вина сгорело. Троих сенаторов в драке убили. Все торжество было в газетах описано. Молодых к Ваньке в дом свезли. А только этой царевны Ванька не надо был, у ей в загранице хахаль был готовый. Теперь и заприпадала к Ваньке. «Супруг любезный, ну откуда у тебя взялось это богатство? Красавчик мой, скажи». «Скажи, да скажи, более никаких данных». Ванька не устоял против этой ласкоты, взял, да и рассказал. Как только он заспал, захрапел, царевна стащила у его с перста кольцо и себе с пальца на палец переменила. Выскочило три молодца. «Что, нова хозяйка, нать?» «Возьмите меня в этих хоромах, да и с мостом, и поставьте среди города Парижу, где мой миленький живет». Одночасно эту подлу женщину с домом да и с хрустальным мостом в Париж унесло, а Ванька с мамкой, с собакой да с кошкой в прежней избушке оказались. Только Иванка и женат бывал, только Егорович с женой сыпал. Все четверо сидят да плачут. А царь собрался после обеда к молодым в гости идти, а моста-то и нету, и дому нету. Конечно, обиделся, и Ваньку посадили в казематку в темну. Мамка да кошечка да собачка Христа ради забегали, под одним окошечком выпросят, под другим съедят. Так пожили, помаялись, эта кошка Машка и говорит собаке. «Вот что, белый, сам себе на радость никто не живет. Из-за чего мы бьемся? Давай побежим до города Парижа к той бледи Ванькино кольцо добывать». Собачка белая да кошка серая кусочков насушили и в дорогу переправились через реку быстру и побрели лесами темным, пошли полями чистым, полезли горами высоким. Сказывать скоро, идти долго. Вот и город Париж. Ванькин дом искать недолго. Стоит среди города и мост хрустальный, как колечко. Собака у ворот спряталась, а кошка зацарапалась в спальню. Ведь устройство знакомо. Ванькина молодуха со своим прихохотьем на кровати лежит и волшебное кольцо в губах держит. Кошка поймала мыша и свистнула царевне в губы. Царевна заплевалась, кольцо выронила. Кошка кольцо схватила, да в окно, да по крышам, по заборам, вон из города. Бежат с собачкой домой радёхоньки. Не спят, не едят, торопятся. Горы высокие перелезли, чистые поля перебежали, через частые дебри перебрались. Перед има река быстро, за рекой свой город. Лодки не привелось. Как попасть? Собака недолго думает. «Слушай, Маха, я ведь плаваю хорошо. Так ты с кольцом-то сеть ко мне на спину, живехонько тебя на ту сторону перепяхну». Кошка говорит. «Кабы ты не собака, так министр бы была. Ум у тебя осударственный». «Ладно, бери кольцо в зубы да молчи. Ну, поехали». плавут, собака руками-ногами хлопот, хвостом правит, кошка у ей на загривке сидит, кольцо в зубах крепит. Вот и середка реки. Собака отдувается. «Ты, Маха, молчи, не говори, не утопи кольца-то!» Кошка ответить некак, рот занят. Берег недалеко, собака опять. «Ведь, ежели хоть одно слово скажешь, так все пропало, не вырони кольца!» Кошка и бякнула. «Да не уроню!» Колечко в воду и булькнуло. Вот они на берег выбрались, ревут, ругаются. Собака шумит. «За зуба ты наговориста! Кошка ты! Болтуха ты проклята!» Кошка не отстават. «Последняя тварь — собака. Собака и по писанию погана. Кабы не твои разговоры, у меня бы за 100 рублей слова не купить». А в сторонке мужики рыбину только что сетью выловили, стали черевить да солить и говорят: «Вон где кошка да собака, верно, с голоду ревут, нать им хоть рыбины черева дать». Кошка с собакой рыбьи внутренности стали ись, да свое кольцо и нашли. Так уж, ангели, от радости мало не убились, визжат, катаются по берегу, нарадовавшись, потрепали в город. Собака домой, а кошка к тюрьмы. По тюремной ограды на виду ходит хвост кверху. Курня укнула бы, да кольцо в зубах. А Ванька ей из окна и увидел, начал кыскать. Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Машка по трубы до Ванькиной казематки доцапалась, на плечо ему скочила, кольцо подает. Уж как бедный Ванька зарадовался, как ангела кота того принял. Потом кольцо с пальца на палец переменил, выскочили 3 молодца. «Что, новый хозяин, нать?» «Нать мой дом стеклянный и мост хрустальный на старое место поставить, и чтобы я во своей горнице взялся». Так все и стало. Дом стеклянный, мост хрустальный подняла и на Русь потащила. Та царевна со своим дружишком в каком-то месте неаккуратно выпали и просели в болото. А Ванька с мамкой, собака белая да кошка серая, стали помешаться во своем доме, и хрустальный мост отворотили от царского крыльца и перевели на деревню. Из деревни Ванька и взял себе жену, хорошую девушку.